Глава 43. Адам. «Ну?» — подгоняю. «Говори!» Девчонка от страха бледнеет, как полотно, становится белой, губы обескровленные дрожат. «Все не так, вы все не так поняли», — бледнеет. Меня раздражением охватывает. Вдруг думаю, да ну его нах, все эти церемонии. Могу просто пойти и на празднике при всех раструбить. Во всю глотку. По делам будет и дяде Мураду, который даже до сватовства обо всем растрепал, и девчонке, которая, зная порядки, так глупо себя подставила, и Джамалю, который слепо на защиту семьи бросается. Впрочем, с Джамаля, как ни странно, спрашивать стоит меньше, чем со всех. Узнав о том, что семью обидели, примчался на защиту, как ее понимает. «Могу пойти, могу рассказать. На меня мигом косо смотреть перестанут. Но если я так сделаю, девчонке хана». Дяде Мураду позор на седую голову, а Джамаль возьмет грех убийства на душу. «Оно мне надо, — спрашивается, — чужие проблемы решать. У меня своих вагон. Но такой уж я. Семья Мурада не чужие люди, не могу наплевательски». «Слышь!» — встряхиваю за плечо девчонку. «Ты из меня, дурака, глухого не делай. Я уже все услышал. И про то, что ты не целка, и про Руслана, и про твой планируемый побег». «Не будешь говорить со мной честно, я при всех об этом расскажу. Сама знаешь, что будет. Прикончит твой брат Руслана и в тюрьму отправится. Этого ждешь?» «Нет, нет», — реветь в три ручья начинает. «Так вышло, само». «Бля, реви потише, успокойся. Четко говори или сама расхлебывай». Командный тон действует на нее лучше. «Я дружила с парнем. Это дальний родственник моей подруги. Он немного старше. Джамаль запрещал мне с ним общаться. Он из очень небогатой семьи». «Но ты все равно общалась тайком. Через подругу. Все, дальше не объясняй, а теперь расскажи, что за парень. Надежный или фуфло?» «Надежный. Руслан очень хороший, но денег у его семьи нет, чтобы свататься. Отец таких нищих сватов на порог даже не пустит. Тем более Руслан в семье без отца растет. Маме во всем помогает, работает. В семье Руслана он за главного. Вся ответственность за младшими на нем». «Ясно. Далеко живет? Звони. Прямо сейчас. Говорить буду я». Амина делает все по моей указке. Когда в трубке слышится голос парня, снедаемый беспокойством и тревогой, в голове окончательно оформился план. «Слышь ты, Руслан, о твоих проделках с Аминой стало известно. Пока это известно только мне. Не сделаешь, что должен, об этом узнают все. Останутся твои младшие сиротами, а Амину со Свету сживут. Ты этого хочешь?» «Вы кто?» «Не так важно, кто я. Гораздо важнее, тонка ли у тебя кишка выкрасть невесту с праздника. Прямо сейчас. Остальное сам знаешь. Отправишь сватов на утро от своего имени. За деньги и состояние не переживай. Хоть с голыми руками, хоть в дранье сваты от тебя придут, но семья Амины будет вынуждена их принять и заключить брак. Это не добавит тебе любви в глазах родственников Амины, но если ты не кретин и не лентяй, своего не упустишь. Все зависит от тебя самого. Рано или поздно достойного человека в семью примут, как полагается. Сейчас на все у тебя полчаса, максимум. Отсчет пошел». Амина бледнеет. «Он на другом конце аула живет, вдруг не успеет», — заламывает руки. «Джамаль ему бока намял недавно, увидел, что Руслан в нашем районе с друзьями появился, и вытурил его». «Что, все так плохо?» «Родители ждали состоятельного и видного жениха, вас, а не парня, который живет на окраине и тащит на себе троих младших детишек. Он достойный человек», — жарко заявляет Амина. «Ну-ну, посмотрим». «Ты хоть подумала, что сама поедешь жить на ту окраину и станешь наравне с мужем в бедности возиться?» Намеренно строгий тон делаю. «Я думала об этом. Я к работе приучена. А Руслан умный, он может и неплохо зарабатывать, но вынужден на полдня ходить на работу, потому что мать больная. Ему бы помощь не помешала, и все будет хорошо. Мы справимся», — заявляет уверенно. «Эх, вот она, молодость и влюбленность слепая». Ни на запреты, ни на устои не смотрит, через сложности перемахивает. Руслан появляется через полчаса. К тому времени Амина первая незаметно двор покинула. Я следом за ней, выдержав паузу небольшую. Парень появляется пешком. Молодой, поджарый, лет 20 с небольшим. На Амину смотрит пылко, на меня с опаской. Вечереет. «Далеко же ты увезешь украденную невесту? На своих двоих?» — замечаю я с иронией. «Я на машине, она на соседней улице». «Развалюха?» «Зато своя», — отвечает с гордостью. «Ага, на ходу хоть не глохнет», — закрываю лицо рукой. «Короче, что делать, ты знаешь. Шанс у тебя в руках, пользуйся им или прямо сейчас сваливай из аула». «Пошли», — Руслан крепко сжимает руку Амины. «Я так и планировал», — добавляет. «Но ваш приезд и этот праздник неожиданный все планы испортил». «Удачи!» — киваю напоследок и разворачиваюсь, слыша топот ног за спиной. Сам не знаю, чему улыбнулся. Телефон в кармане начинает звонить. «Якуб». «Адам, ты куда пропал? Тебя охватились». «Покурить выходил, по родным местам прошелся. Сейчас вернусь. Отвлеки там всех. Очень надо». «Что ты задумал?» «Просто делай, скоро узнаешь». К моему возвращению Якуб небольшую заварушку устроил. Полез в драку и выяснение отношений, предъявив претензии одному из присутствующих мужчин за то, что тот слишком долго и открыто на его невесту пялится. Дело чести. «Вся семья горой за Якуба, а наглецу порицание». Появляюсь и незаметно для всех, вливаюсь в общие разборки, сам же выступаю в качестве мирового судьи. В общем, на виду держусь. Кажется, пронесло. Конфликт замят, снова застолье. Начинаются танцы. Каждый показывает, кто на что гораст. Праздник веселый, на инструментах играют вручную, посвистывая, задавая ритм ударами ладоней. Первым из нас двоих выкатывается Якуб. Пчелка, разумеется, не идет с ним в пару, потому что танцам не обучена. Все внимание пчелки приковано к жениху, как она радуется каждому лихому повороту и четкому ритму, который Якуб задает, выкладываясь в лезгинки по полной. От радости Мия готова у него на шее при всех повиснуть. Это по яркому блеску глаз видно, но девушка соблюдает приличие, держится скромно. Готов поспорить, этой парочке приличия вообще с трудом даются. Они друг друга взглядами пожирают, лапают. Я бы тоже свою Эвочку. Ох, как жрал глазами. А потом жарко имел, возмещая страстью те моменты, когда из-за следования приличиям на расстоянии пришлось бы держаться. Горько мне без нее. Улыбку натягиваю через силу. Музыка, по сути, для меня безвкусная, а радость тоже поверхностная. Все не то, все не так. Оказывается, вся моя радость, вся моя страсть утекли к ней, там и остались». Похитила Эва у меня все краски жизни и свинтила черт знает куда. Папаша-министр постарается следы замести. Можно попытаться через Игната пробить, но в правительственные связи лезть может оказаться чревато для друга. В общем, узнаю у Игната аккуратно, что можно сделать, а пока... «Не хочешь и ты показать, на что способен?» — ложится на плечо рука Джамаля. «С удовольствием, где Амина?» «Давно я ее не видел. Больно скромная у тебя сестрица. Прячется от меня. Даже не поговорил с ней толком. Хоть в танце себя покажет. Зови!» «Амина! Амина! Амина!» Никто не отзывается. Джамаль мрачнеет, цепляет младшую сестренку. «Амину найди. Живо! Может быть, снова у себя отсиживается?» Амину бросаются искать. Сначала тихо, потом нарастает гул беспокойства. Через полтора часа новость о том, что Амина пропала, прокатывается по собравшимся отрезвляющей волной. На следующее утро у дома дяди Мурада появляется гонец от семьи Руслана. Его дальний-дальний двоюродный старший брат с новостью о том, что Руслан украл Амину. Джамаль на глазах звереет, готовый убить. Дядя Мурад выглядит удивленным, встревоженным, всю ночь глаз не сомкнул. После недавно перенесенной операции ему было сложно бодрствовать всю ночь. Отец переглядывается со старшим сыном. Все прилюдно, на показ. В доме полно гостей. Шило в мешке не утаишь. Я встаю со своего места и, сделанно оскорбленным, разочарованным видом, говорю. «Спасибо за невесту, дядя. Уважил. Мне здесь больше нечего делать». Джамаль бросается за мной следом. «Погоди, неловко как вышло». Бронится, матерясь. «Не зря мне этот нищеброд никогда не нравился. Адам, никто из нас тебя оскорблять не хотел. Кровью клянусь. Из-под носа девушку умыкнул. Как так-то?» «Сам знаешь как. Жените их теперь. Я краденую девку в жены брать не стану». «Брат, брат, у меня еще другие сестры есть. Мы загладим свою вину». «Хватит!» Отрицательно рублю воздух ладонью. «Пока самая старшая из твоих оставшихся сестер подрастет хотя бы до совершеннолетия. Я уже совсем потеряю интерес к женитьбе. Спасибо, но я больше связываться с этим не стану. Сам найду спутницу жизни. Точка». То же самое я заявляю и дяде Мураду тоже прилюдно, чтобы не было двусмысленных толкований. Мне приносят пышные извинения. Я делаю вид, что принимаю их неохотно и хочу уехать как можно быстрее. Все остальное проходит как по накатанной, как задумывалось. Единственное, что мне хочется сделать, это посоветовать молодым выглядеть не такими уж очевидно счастливыми. Все потому, что становится завидно. Ведь я свое счастье с любимой проебал. «И что это было?» – интересуется тихим голосом Якуб. «Ты о чем?» «Обо всем кипише, который тут случился. О том, что Амину замуж за другого выдают. Обидно, да?» «Еще бы!» – смеется Якуб, подмигивая. Молодых женили сразу же. Свадьбу организовали быстро. Мне приходится задержаться еще ненадолго. В ночь перед отлетом я долго не могу уснуть. В голове крутятся бесконечно даже не мысли, а их небольшие отрывки, тени. Я без конца выхожу покурить на балкон, выбираюсь на ночной воздух побродить по двору, неспешным шагом стараясь себя подтолкнуть в сон. Но не выходит. Не могу перестать переживать об Эве. Вину за собой чувствую, но как дохожу до момента, где она меня бросает, болью перекрывает разумные чувства. Достигаю предела какого-то. Дальше него шагнуть пока не выходит. Болью собственной слепит». Может быть, Мия в чем-то права была, предлагая мне улететь за границу. Сменить обстановку на время будет полезно. Но поможет ли это убежать от мыслей в своей голове? Перестану ли думать об Эвочке, а нас с ней, постоянно раз за разом проживая моменты, которые у нас были? Я даже мысленно за один из них зацепить не могу. Мне все из них дороги безумно. От мига нашей первой встречи до самой последней. Как она выросла, как изменилась моя девочка. Какой стала острой, сияющей, сильной. Такое провернуть надо иметь несгибаемый стержень. Горжусь ею и ненавижу одновременно за всю боль, что она мне причинила. За унижение. От обручального кольца я избавился. Даже не помню толком, какое купил. Помню только, просил самое лучшее, дорогое. Но кольцо с рубином, купленное мной ранее, до сих пор при мне. Немного подумав, снимаю с шеи золотую цепочку, которая болтается на уровне груди, и продеваю через нее кольцо. Пусть всегда будет при мне, как напоминание о том, чего можно лишиться за миг, поддавшись на самообман. Это самое ужасное. Мне стоит очиститься, одуматься, выгрести за собой все. Внутри, как в конюшнях, за которыми давно никто не смотрит, навалено все в куче. Засыпаю под утро. С большим трудом смыкаю глаза и проваливаюсь в сон. Обычно я редко сны запоминаю, но этот сон я запомнил. Мне снится девчушка крохотная, с темными глазенками-пуговками, смугленькая, как я, но мордашка чисто, как у Эвы. Ее черты лица, скулы, подбородок, носик — все ее, вся в мамочку. Да чего же хорошенькая малышка, сладкая такая, что хочется ее держать на руках и нянчить, обнимать, целовать без конца. Кроха сладенькая. Влюбила в себя одной улыбкой и разбила сердце взглядом. Я к ней, а она от меня убегает, так смешно, переступая маленькими ножками. Топ-топ-топ. Я за ней, она от меня, смеется заливисто. Догнать не могу. Реально не могу. Она быстрее меня оказывается и ускользает в момент, когда пальцы вот-вот должны были ее коснуться. В голове долго-долго после пробуждения звенит ее громкий смех и слова «Нет-нет, папа, нет-нет, потом».